И вот я думаю, что это стихотворение Зинаиды Гиппиус как раз хорошо подойдет к треку. Они. Звенят, поют, проходят мимо. Их не постичь, их не догнать. Бамбук скользят неумолимо и возвращаются опять. Игра и дымность в их примете, от света мыслей тени слов. Они таинственные дети еще не сознанных миров. Не жизнь они, но жажда жизни, не звуки, только дрожь струны. Своей мерцающей отчизне они крылатые верны. А я разумный и безвластный, заворожить их не могу. Остановить их лед неясный, зажечь на этом берегу. Я только слышу, вьются, вьются, беззвонный трепет я ловлю. Играют, плачут и смеются, а я безвластный